Глава 11. Друзей вместе с Вольтом я оставил в гостиной, рассказав, кто именно пришел ко мне в гости, а сам направился в кабинет. Через минуту в дверь постучался Захар в сопровождении Меркулова. Глянув на гостя, я кивнул и указал на кресло напротив моего стола. «Добрый день, князь», — сказал Меркулов, едва за Захаром захлопнулась дверь. «Ну, это как посмотреть». Я качнул головой и побарабанил по столешнице. «Давайте не будем ходить вокруг да около. Зачем вы пришли?» «Просто повидаться?» — вопросительно сказал он, дернув щекой. Шрам искривился на мгновение, став похожим на изломанную линию. «Очень сомневаюсь». Я выгнул бровь и посмотрел в глаза Меркулова. «Значит, он владеет ментальной магией?» Я помнил то чувство во время нашей первой встречи. Будто что-то ввинчивается в мой мозг, пытается пробурить там дыру. Но я сумел вышвырнуть его из моей головы, так что на меня эти фокусы не действуют. «Пса вы, конечно же, не отдадите и не продадите», — усмехнулся Меркулов. «И я вполне понимаю, почему». «Верно», — кивнул я. «Ничего не изменилось с нашего разговора. Тогда позвольте мне спросить». Он замолчал на несколько мгновений, разглядывая мой красный плащ и медальон. «Вы что-либо знаете о так называемых хранителях?» «Знаю. А вы?» Я вернул ему усмешку. «Вряд ли ваш информатор объективен». «Объективности не существует». Меркулов скривил губы в подобие улыбки. «В любом случае, сейчас разговор не об этом. Хранители спустились на землю». «Что вы имеете в виду?» Я напрягся. Если это правда, то прорыв демонов может быть очередной приманкой для меня. Да и не готов я еще сразиться с хранителями. Энергия хранителей идет от каньона на ваших землях. Крылья носа Меркулова дрогнули. Он будто едва сдерживался, чтобы не скривиться в гримасе отвращения. Этот каньон открыт хранителями, но подпитывается энергией нашего мира. Только эта энергия должна быть внутри, а не снаружи. «Это точно?» – переспросил я на всякий случай. В способности элементаля почувствовать хранителей я не сомневался, но мало ли. Да, несколько часов назад мой информатор зафиксировал мощный энергетический всплеск с отпечатком силы хранителей рядом с блокпостом на выезде из Звенигорода. Меркулов сделал глубокий вдох. Элементаль почувствовал близость хранителей, физическую и энергетическую близость. Они здесь, на земле. «Допустим, это правда», — сказал я, прислушиваясь к ощущениям. Горечи во рту не было, да и в целом ничего во мне не противилось словам Меркулова. Я еще не разобрался с тем, почему сумел определить ложь Михаила, но отчего-то в данный момент верил своему гостю. «Допустим», — повторил я, выставив указательный палец вверх. «И что? Хотите предложить помощь, попросить о помощи, заключить союз или окончательно разобраться с нашим конфликтом? Чего же вы хотите, Влад?» «Союз», — процедил Меркулов. «Временный. Предлагаю отложить выяснение отношений и наш конфликт на потом. Сначала нужно разобраться с хранителями». «Ого, и что, вдвоем бросимся на баррикады?» — хмыкнул я недоверчиво. «Вы и я против тех, кто может поглотить энергию целого мира?» «Нет, конечно», — качнул головой он. «Нам понадобится помощь в этой борьбе». «Дайте угадаю, вы знаете, кому обратиться?» Уже не сдерживая насмешку, спросил я. «Но по каким-то причинам вам нужен я или мой пес? Угадал?» «Можно и так сказать». Меркулов снова дернул щекой и раздул ноздри. «Я знаю, где мы можем получить помощь». «И что же вам мешает ее получить?» Я снова усмехнулся. «Объясните же, зачем вам я?» «Я уже пытался проникнуть в нужное место». Меркулов раздраженно выдохнул. «Не получилось. Вы, князь, еще и инквизитор к тому же. Думаю, ваш статус может повлиять». «Теперь была моя очередь морщиться». Горечь во рту появилась на последних словах моего гостя и была нестерпимой. Неужели лжет? Нет, я бы скорее удивился, если бы Меркулов решил играть в открытую и был честным со мной. Меня смущало то, почему я вообще могу распознавать чужую ложь. Раньше я за собой ничего подобного не замечал. «Мой статус не поможет», — прямо сказал я. «Если уж не помогли ваши деньги и влияние, дело в другом. В чем же? Место, куда нам нужно попасть, закрыто мощным барьером, и ваши молнии могут эту защиту пробить», — нехотя признался Меркулов. «Мой информатор в этом уверен. У меня нет атакующей магии, а вы уже показали себя». «Вот это уже больше похоже на правду», — кивнул я, сделав глубокий вдох. Горечь ушла, и сразу стало легче. «Что-то еще?» «Пес. Он может стать пропуском». Мой гость отвел взгляд, но я успел заметить в нем зависть. «У меня есть кое-что для оплаты возможной помощи, но лучше иметь гарантии». Я задумался. Вроде бы Меркулов не лжет, но я не могу быть в этом уверен. Странная горечь во рту не может быть доказательством правды или лжи. Хотя появилась она после грозы, после того, как я пропустил через себя заряд нескольких молний. Мог ли я таким образом активировать какую-то родовую способность или даже побочный эффект от связи с элементалем? «Расскажите чуть больше о месте, в которое предлагаете отправиться», — сказал я, наконец, после пары минут молчания. «Какую именно помощь вы рассчитываете получить?» Когда я исследовал каньоны, понял, что они связаны. Пройдя через один, можно попасть в другие. Я решил исследовать их изнутри, так сказать, и наткнулся на странное место, — тихо ответил Меркулов. «Оно вроде бы похоже на нашу расщелину, даже проход был таким же. Но я не смог сделать даже двух шагов. Странные колья и магниты не пропустили меня. Точнее, на меня они не влияли, но оружие и доспехи чуть ли не намертво примагнитились. Надо же, как интересно. Я тоже проходил через такой разлом. Еще и порадовался, что у меня ничего металлического не было». А Меркулову, значит, не повезло. Пришлось раздеваться на высоте, сдирая с себя доспехи. Голос Меркулова был таким спокойным и даже довольным, что ли. Я невольно начал кивать и понятливо улыбаться. Байки рубежников и разговоры у костра после тяжелого дня – вот на что походил наш разговор. Будто мы два бывалых воина, которые рассказывают о своих приключениях во время привала. Ну а когда я вышел из каньона, начал шерстить любую информацию об этом месте, продолжил Меркулов. Пришлось заплатить взятки стольким людям, и все источники, даже секретные, утверждали, что нет никакого другого каньона, кроме уже известных. Я побывал в каждом из них, но того самого так и не нашел. Я склонился ближе к мужчине в ожидании продолжения. В чем Меркулову не откажешь, так это в умении рассказывать истории. Ну и в боевом опыте, конечно. Я ни на миг не забывал, что мы враги, но дослушать историю очень хотелось. Картографы, дроны, артефакты, ищейки. Я перепробовал все, сказал он. И я нашел место, которое скрыто со всех карт. «И вы пошли туда», — с улыбкой сказал я, подумав, что и сам поступил бы точно так же. «Да, пошел, но врезался в невидимый барьер и не смог пройти дальше». Меркулов поджал губы. Легкость рассказчика исчезла. Передо мной снова сидел тот, кто покушался на меня и Вольта. «И вы не укажете, где это место, если я не возьму вас с собой?» — поинтересовался я, уже зная ответ. Резкий кивок подтвердил мои догадки. «Хотя бы расскажите, что именно ожидаете там найти?» «Технологии, которые позволяют половине пустыни быть недоступной для хранителей», — серьезно ответил Меркулов, и я понял, что он говорит правду. «Это единственное место в мире, откуда не вытягивается энергия. Мы проверили несколько раз. Ошибки быть не может». «Хорошо, я согласен», — ответил я спустя пару минут. «Временный союз, пока мы не разгадаем секрет этих технологий. Возможно, я стану биться рядом с вами, если хранители нападут первыми. Но после мы продолжим наше противостояние. Я не могу спустить вам покушение». «Разумеется», — хищно улыбнулся Меркулов. «Мне тоже есть за что сражаться. Вот мой номер. Напишите, когда отправляемся в путь». «Еще один момент, Влад», — задержал я его, взяв протянутую визитку. «Вы ведь не собираетесь брать с собой своего информатора?» Меркулова перекосило так, что я даже запереживал. Вдруг он смертельно болен, и это приступ болезни. Но нет, он быстро пришел в себя, помотал головой и глянул на меня. «Не собираюсь», — прорычал он. «Вот уж это последнее, что я бы сделал». На этом мы попрощались. Я крутил визитку и повторял в голове разговор. Судя по всему, Меркулов или третья часть элементаля, с которой он связан, испугались хранителей. Испугались так сильно, что решили обратиться ко мне. Я не питал иллюзий. Мы никогда не сможем разойтись мирно, как и не сможем договориться. Меркулову нужен Вольт, точнее, обе части элементаля, с которыми я связан. Мне нужна третья часть хотя бы для того, чтобы она была под присмотром. Если уж даже Меркулова передернула при ее упоминании, то Вольт не обманул. Третья часть действительно злобная, жестокая, но при этом могущественная. Как сказал мой гость, атакующая магия. Вот то, чего не было у Вольта. Мои молнии только мои, родовые, усиленные мощью элементаля. Но сам Вольт не такой уж хороший боец. Он выступает скорее как поддержка. Пополнить резерв, прикрыть спину и так далее. Так что я уверен, однажды наступит момент, когда нам придется присоединить к Вольту его жестокую третью часть. Мы не сможем постоянно только защищаться, нам так или иначе придется атаковать первыми. Но и терять моего питомца не хотелось бы. Пусть временами он меня бесил, раздражал и всячески пытался довести меня до белого коленя. Я привык к нему. Привык к тупым шуткам и истерическому смеху. Не думаю, что готов применять добродушного пса на непонятно что. «Ну и долго ты там сидеть будешь?» — раздался в голове его недовольный голос. «Мы тут от любопытства изнываем, а тебе хоть бы что?» Я хмыкнул и услышал шорохи за дверью. Похоже, мои друзья не вытерпели и явились за ответами, как только Меркулов покинул квартиру. «Заходите уже!» – громко сказал я. Валившиеся друзья начали наперебой задавать вопросы. Про Меркулова, про его умение влезать в голову, про элементаля и Вольта. Я подождал, пока они притихнут, и обвел взглядом всю компанию. «Я отправляюсь с Меркуловым на поиски загадочного места, которое закрыто от хранителей», – сказал я и улыбнулся, увидев ошарашенные лица. Даже у Вольта морда вытянулась от удивления. «Мы добудем технологии, которые помогут нам прикрыть хранителям кормушку». «С Меркуловым?» — ахнула Пожарская. «Без нас?» — вторил ей Александр. «Но мы же друзья!» — возмутился Михаил. «Это может быть опасно», — веско сказал я. «Плюс я даже сам не знаю, куда конкретно мы отправляемся». «Вот уж нет. Я не собираюсь сидеть в столице, пока ты путешествуешь в компании бывшего князя», — сказала Ксения, топнув ногой. «И потом, я могу договориться с папой или дядей насчет сопровождения. Да и транспорт вам понадобится особенный. Не на обычном же самолете вы полетите». «Вот что, друг, в этот раз я соглашусь с княжной». Александр скрестил руки на груди и выпрямился. «Мы поедем с тобой». «Вот что, друзья хорошие!» В тон ему сказал я и даже встал с кресла, нависнув над столом и глянув на Михаила, который уже открыл было рот, чтобы поддержать остальных. «Решать, кто едет, а кто нет, я буду сам. Будете давить, останетесь здесь». Ответом мне стала тишина. «Ну вот, другое дело, а то вздумали мне тут условия оставить. Между прочим, я и так собирался позвать друзей с собой». «Ваше сиятельство!» — позвал меня Захар. «У вас тут дверь открыта. Ничего, что я так». «Все в порядке. Захар, что у тебя?» Я бросил еще один укоризненный взгляд на друзей, которые даже двери не потрудились за собой закрыть. «Там военные прибыли. Говорят, что вы их ждете», — сказал мой слуга, пряча взгляд. «Похоже, он уже успел подслушать разговор и знает, что я скоро уезжаю». «Да, проводи их в гостиную, я сейчас приду», — распорядился я. «И пусть чаю им принесут, что ли». «Будет сделано, ваше сиятельство». Захар развернулся было, но вдруг замер, повернул голову и посмотрел на меня. В его старческих глазах стояли слезы. «Вы берегите себя, ваше сиятельство. Один вы у меня остались, никого больше нет». Он сгорбился и зашагал по коридору, шаркая ногами. Мне вдруг стало совестно. Не только из-за Захара, а еще и за жителей Громовки. Они лишились крова, потеряли все свое имущество, а я вместо того, чтобы защитить их, собрался уезжать. Голицыно от Звенигорода не так уж далеко, что стоит монстрам добраться до санатория. Может, туда громобоев отправить? Оставив друзей в кабинете, я направился в гостиную, где расположились вояки из особого отряда. Андрей Левин садил чай из миниатюрной чашки, а остальные бойцы хрустели печеньем. При виде меня все стали смирно, но я махнул рукой. «Слепое подчинение мне не нужно». «Вечер добрый, бойцы!» – поприветствовал я громобоев. На мне скрестились удивленные взгляды. Все же не каждый день есть возможность увидеть князя в красном плаще. Ну что ж, бывает и не такое. Проблем не возникло? Все хорошо, князь, мы сейчас не у дел, так что отпустили без проблем, сказал Левин, усмехнувшись уголком губ и одним глотком опустошив чашку. Какие будут указания? Сразу к каньону или как? Я немного погорячился, сказал я. На лицах военных застыло разочарование. Видимо, они решили, что я не буду их нанимать. «В каньоне прорыв демонов пятого уровня. Там сейчас работают безопасники и инквизиторы». «Вот гадство!» — воскликнул Максим, которого Данила лечил в броневике по пути в Барабаш. «Уж простите, князь, но как все не вовремя? Мы же не можем вмешаться в работу безопасников». «И не надо!» — я развел руками. «В санатории Голицына мои люди, жители деревни, старики, женщины и дети. Вот туда я вас и направлю». «Охрана гражданских?» — с улыбкой уточнил Левин. «Это мы умеем получше многих. Когда отправляться?» «С минуты на минуту должны прибыть рубежники». Я оглядел громобоев и, не встретив возражений, кивнул. «Отправитесь вместе с ними. Видел я вашу совместную работу под Занадворовкой. Лучшие военных с демонами сражаются только рубежники». Пока мы ждали рубежников, я все думал насчет будущей поездки с Меркуловым не пойми куда. Ксения права. Мне нужен свой отряд сопровождения, но и жителей Громовки я не могу оставить без защиты. Придется или принимать помощь Ивана Пожарского, или нанимать еще кого-то для охраны санатория. Только вот денег у меня больше нет. И так пришлось изворачиваться. Вон даже в казну ордена залез. На два отряда военных никак не наскрести. А я еще за поместье должен денег, хотя нет никаких гарантий, что оно ко мне вернется. «Князь!» — воскликнул Игорь Черепанов, распахнув дверь в гостиную. «Живой и...» «Не понял». Он резко замер, будто в стену врезался. Его взгляд застыл на моем плаще, а кулаки сжались до бела. Шагнувшие следом рубежники тоже остановились, а потом вдруг отступили назад. «Спокойно, ребята!» Я выставил ладони вперед. «Это стратегическая уловка. Я не продался и не работаю на инквизицию. Точнее, работаю, но не так. Не ожидал от вас», — тихо сказал Никулин, сделав шаг вперед и прикрыв собой отряд. «Эй-эй, не рубите сгоряча. Говорю же, так нужно было». Я вздохнул и тряхнул головой. «Вам первым говорю, но никому ни слова. В ордене переворот. Наместника сместили и, возможно, уже казнили. Я принял предложение Крылова, который хотел, чтобы я сформировал свое собственное подразделение внутри Ордена Инквизиции». «Какое еще подразделение?» — фыркнул Кирилл Самойлов, чуть не выбесив меня. «Он и в каньоне без труда выводил меня на эмоции. А еще заместитель командира называется. Я назвал его подразделением экзорцистов. Мне пришлось выйти в центр комнаты, чтобы не упустить из виду и рубежников, и громобоев. Их реакция покажет, как будут восприниматься мои действия остальными. Мы будем заниматься изучением одержимости и в перспективе изгнанием демонов из одержимых». Громобои вскочили с дивана и кресел, выматерились в голос, а потом затихли, скрестив на мне взгляды. Кажется, они не верили в мой успех. Зато рубежники не подвели. Приглянувшись, они ухмыльнулись и кивнули. «Ага, значит, приняли мои слова и больше не считают меня предателем. Ну и хорошо, а то не хотелось получить проблемы на пустом месте». По глазам Никулина и Черепанова я понял, что они разгадали мою задумку. «Я реально буду изгонять демонов. Пусть на мне будет плащ Инквизиции, но я не один из них. Я не винтик в огромной системе, целью которой была лишь выгода для хранителей и самих Инквизиторов». «Я действительно изменю порядок вещей, перетряхну орден и сделаю его таким, каким он и должен быть изначально». «Как поступить к вам на службу, князь?» – спросил меня Никулин, подмигнув. «Не то, что я люблю красный цвет, но дело благое. И меня возьми в свое подразделение», – кивнул вслед за ним Игорь. «При таком командире не грех и в красное облачиться». «Так, все, я понял». Я развел руками. «Пора открывать набор, но сначала есть для вас работа по основному профилю». «Но мы и пришли, чтобы каньон зачистить. В чем вопрос-то?» – буркнул Самойлов. «В том, что сейчас там слишком жарко», – ответил я. «Демоны прорвались из каньона. Много демонов. Ваша задача – поехать с громобоями в санаторий Голицына и защитить моих людей». «Так это для военных работа», – цыкнул Самойлов. «А демонов потрошить тоже они будут», – возразил ему Игорь. «Каньон в Барабаше закрыт, а спрос никуда не делся. Цены видел? Да одни только когти сейчас по цене бурдюка с ядом». «Так бы сразу и сказали», – переобулся на ходу Самойлов. «Когда выдвигаемся?» «Вот прямо сейчас и выдвигаетесь», – я подмигнул Черепанову, который очень уж пристально смотрел на меня. «Или на мой плащ». «Пойди теперь разбери, что его волнует. Сейчас моя помощница вызовет для вас транспорт, а пока отдыхайте. Чаю вам еще принесут». Я вышел из гостиной и позвал служанку, которая караулила у дверей. Девушка кивнула и умчалась на кухню. Молоденькая, круглолицая и румяная. Она мне больше нравилась, в отличие от той, что в обморок хлопнулась при виде меня в плаще. «Надо будет попросить Архипа заменить ту чувствительную, что ли. А хотя какая уже разница, раз я уезжать собрался?» «Кстати, об этом. Снова мои мысли вернулись к разговору с Меркуловым. Он сказал, что ему есть что предложить в обмен на помощь неизвестных личностей, которые сумели закрыться от хранителей. Меркулов, конечно, молодец, но я же не могу позволить ему расплатиться и остаться в должниках. Что я вообще могу предложить тем, кто владеет такими технологиями, которые позволяют скрыть не только место на карте, но и целый каньон?»